мэр и городской совет хотели ее с этой дороги убрать, и лучше всего для этой цели, оказывается, было сравнять ее с землей и закатать в асфальт. Глоу поместил даже несколько картинок, как дважды два доказывавших, что когда дело будет сделано, Бостон засияет, как Майами, над серыми волнами порта. Сколи сквер предполагало заменить гигантским плоским куском бетона, а сверху людям на устрашение поставить форты правительственных зданий. Норман смотрел на эти картинки в газете и только головой качал. А над ним, на воздушном шаре, я тоже качал головой. Разрушить такой кус города работенка не из легких. Здания были старые, и, пустив глубокие корни, упрямо противились искоренению. И стали мэр с городским советом приискивать подходящего человека, который бы разбирался в специфике применения очень тяжелой техники к очень старым домам на очень узких улицах. И нашли они Эдварда Лога. У него было прозвище «Бомбардир», потому что именно такую он исполнял работу во время Второй мировой войны на Б-24. Так что он был не понаслышке знаком с самым большим в истории проектом городской реконструкции. Он послал мэру и городскому совету фотографии Штутгарта и Дрездена и заявил: «Я могу предъявить Сколи сквер в таком же точно виде». Штутгарт и Дрезден — немецкие города во время Второй мировой войны, превращенные в руины авиации антигитлеровской коалиции. Должность он получил. В газете поместили его огромное фото, стоит рядом с мэром, держатся за ручки, но друг на друга не глядят, нежно улыбаются в объектив. Лок в самый раз годился для такого катаклизма. Увидав эту фотографию, я одел его в форму вермахта, не удержался, а потом уж я его произвел в генералы. А жизнь продолжалась. Одним глазом мы присматривали за бизнесом, другой не спускали с генерала Лога, и дух обреченности сгущался вокруг, как ядовитый туман. Глава шестая. Книги Пемброка были очень даже известным магазином, местечком, куда порой заглядывают знаменитости. Не раз я слышал рассказы Нормана о том, как Джек Кеннеди, который стал президентом Соединенных Штатов, заскакивал глотнуть кофейку и поболтать, когда еще был конгрессменом, а также и Тед Уильямс, краса и гордость красных носков, прославленный американский бейсболист, один из лучших беттеров в мировом бейсболе. Эти двое герои не моего романа. Но еще Норман любил порассказать о том, как знаменитый драматург Артур Миллер к нему зашел за экземпляром собственной пьесы. Вот при какой оказии я бы не прочь поприсутствовать. Я все надеялся, что он снова заглянет, а не он так другой кто-нибудь, Джон Стейнбек, скажем, Роберт Фрост, а то и сама Грейс Металиус собственной персоной. Небось, жили все не за 3-9 земель. Или хотя бы Роберт Лоуэлл, этот жил совсем близко. Роберт Лоуэлл, 1917-1977 годы жизни, американский поэт и романист, родился и жил в Бостоне. Но он тоже ни разу не зашел. Только один писатель заходил за все время моей работы в магазине, и сперва он меня разочаровал. Не знаменитый? Нет. И Кон в разговоре с Норманом как-то бросил буквально ему в спину: «Этот богемистый тип». В то время я был еще ужасно буржуазен, и не такие меня определения вдохновляли. Правда, Норман с другой стороны назвал его как-то экспериментальным романистом, но, может быть, это он пошутил. Обычно же он называл его психом и пьяницей. Этот писатель